Сделали мне его парни рекламу. Однако при Андрюхином допросе они не присутствовали. «Как ваше расследование?» — осведомился Игорь Ефимович. Я подавила зевок. Виктор неопределенно махнул рукой. Мы опять помолчали. Лицо у Игоря Ефимовича делалось все более и более мученическим, но форсировать события он не собирался. «Как знать, сболтнем мы сами того не ведая что-нибудь важное, и он обойдется без наших услуг». «Итак, чем могу помочь?» Игорь Ефимович решительно посмотрел на часы. «Вчера нехорошо как-то получилось, даже проститься не успели», — ласково начал Виктор. «Куда же вы делись?» — обрадовался Игорь Ефимович. «Выхожу, а у вас уже и след простыл. Охранники у вас резвые». «Молодые ребята, бестолковые, не поняли распоряжения». «Какого?» — вставила я, рассматривая маникюр. «Как какого? Вы же собирались показать, где оставили катафалк». «Он напротив входа стоял, нельзя не заметить». «Шутка ли, трупы?» «Вам не привыкать». «Я не о том. С властями проблемы. Да-да», — отреагировал Игорь Ефимович на мой недоверчивый взгляд. «Такое не замнешь, а вы бежать. О чем ребята подумали? Они как собаки среагировали. Убегаешь — не прав». «Простое объяснение». Мы с Виктором переглянулись и всепрощающе поулыбались Игорю Ефимовичу. Разговор затухал сам собой. Впереди маячила очередная минута молчания. «Надеюсь, инцидент исчерпан». «Действительно». Я погрустнела. «Насколько неверно мы истолковываем порой поступки ближних. Смешно». Я снизила голос до доверительного полушепота. «Но Виктор был уверен, что вы приказали убить Олега». «Я?» — подпрыгнул шеф. «Вы». Я вздохнула. «Теперь он осознал, что вы — законопослушный и сознательный гражданин, не замышляющий ничего худого. Правда, Витя?» Виктор хмыкнул. «Вот видите, он извиняется за неоправданные подозрения в ваш адрес. Как нехорошо». Огорченно обернулась я к Штирлицу. На человека напраслину возвел. «Говорила я тебе вчера. Игорь Ефимович не со злого умысла, а по доброте душевной родне убитого помогает. А ты...» Игорь Ефимович побагровел до прединсультного цвета. «Если бы не светлый образ Натальи, призывавший меня к действию почище видений Жанны Д'Арк, я бы продолжила издеваться над шефом с угрозой для чьей-либо жизни». Я покосилась на Виктора и толкнула его под столом ногой. «Андрюху жалко», — бесстрастно обронил он, изучая пейзаж за окном. «Я тоже посмотрела. Кроме пыльного вяза и мухи на стекле, ничего завораживающего». Виктор продолжал. «Тоже непонятливый оказался. Выживет ли? Дружки-то его как, оклемались?» «Ага», — повеселел шеф. «Рассказал, значит». «Да, не у кого ребятам сообразительности поучиться», — протянула я, но шеф уже перестал реагировать на справедливую критику. «Кто его?» «Не мы». Виктор сжал пальцы в кулак, хрустнув суставами. «Ясно. Но тогда кто?» Игорь Ефимович проигнорировал его и обращался только ко мне. «Сами бы выяснить не против». «Предположение есть?» Я пожала плечами. В прошлый раз Игорь Ефимович принимал меня не за человека, а за прекрасное дополнение к Виктору. Улыбался, делал комплименты. А теперь ни того, ни другого. Виктор туда же. Смотрит на меня, как на друга, соратника и брата. Настроение мое ухудшилось, в пустом животе забурчало, и я стала вредной. Синхронные процессы. «Ай-яй-яй, Игорь Ефимович, какие вы вопросы задаете? Нынче даже справки на вокзале не за так выдают». «Что?» «Я не благотворительная организация и привыкла получать скромную компенсацию в виде заокеанской печатной продукции за потраченные умственные и физические усилия, а также за моральный и материальный урон при поиске ответов». К концу фразы я слегка запуталась, забыв ее начало. Воздуха мне не хватило и пришлось чуть приостановиться. Виктор и Игорь Ефимович тонули в потоках моего красноречия, как мухи в киселе. Стоит выражаться попроще, иначе современники не поймут. Желаете разбираться сами? Пожалуйста. Ваши проблемы. Подскажу, так и быть, что в Андрюху стреляли те же, что и катафалк покойниками нафаршировали. Гордо, но скромно подытожила я. Пауза растянулась минуты на три. Потом Игорь Ефимович уточнил. «Я правильно понял, что вы согласны выполнить работу за определенное вознаграждение?» «Насчет платы вы правы», — кивнула я. «А насчет согласны? Увы». «Почему?» «Мне рассказывали, что вы беретесь за самые сложные расследования». Глаза у шефа превратились в два буравчика, и он целенаправленно сверлил меня ими. «Безнадежное дело не проблема. Надеюсь, вам сообщили о стопроцентной раскрываемости дел, за которые я берусь». Самореклама еще никому не навредила, и цену набить не мешает. «Но мне не нравится вся эта история. Мне не нравится количество трупов. Я хотела добавить, мне не нравитесь вы, но передумала. Он мне не жених, а клиент. Мне не нравится исчезновение подружки. Кстати, она не у вас? Вы не собираетесь меня шантажировать? Подумайте хорошенько». «Будь она у меня, в ваших услугах не было бы нужды». Шеф пошуршал бумажками на столе. «Думаю, наше сотрудничество взаимовыгодно. Поможете мне? Получите информацию об Олеге и всяческую помощь, не говоря уж о компенсации». «А если нет?» — полюбопытствовала я. Шеф угрожать не стал. Не дурак. Запугивать меня себе дороже. «Вы все равно подругу ищете», — ответил он. «А значит, даже в случае отказа помогаете мне, но теряете лишнее время на поиски известных мне фактов. Итак, я осведомлен, сколько составляют ваши скромные компенсации. Предлагаю вдвое больше». Он открыл ящик стола и вынул несколько бумажек согревающего сердце зеленого цвета. «Будем считать, вы работаете на меня со вчерашнего дня. Держите, что причитается, за двое суток». Он выложил передо мной деньги, как карты. «Плюс 3000, если разберетесь во всем в кратчайшие сроки». «Баксов?» уточнила я. «Само собой, но если вас больше устраивает другая валюта...» «Нет-нет-нет». Я сглотнула и пожалела, что не настояла на фунтах стерлингов. Теряю остроту мысли. Пропащая Наташка начала мне нравиться. «А моральный ущерб? Ваш поганец Андрюшка все-таки саданул меня по ребрам. Наябедничала я». 3,5. Виктор прав. Не такой уж этот Андрюха плохой парень. «Сроки какие?» «Чем быстрее, тем лучше. Максимум неделя, но до тех пор, пока не всплыли документы. Пойдет?» Я обратила внимание на Виктора. Не человек, а скульптура. Сидит, как громом пораженный. Я прикинула размеры военной пенсии и зарплаты охранника. Мне стало тоскливо. Кажется, я только что дала Виктору повод уважать меня еще больше. «Я жду», — напомнил о себе шеф. Он чувствовал себя хозяином положения, приосанился, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Прежде чем согласиться, хочу услышать подробности». Надменно осадила я его. «Предложение заманчивое, но если ваша история не поможет найти Наташку, сами понимаете, сутки не резиновые. Я не Цезарь, чтобы делать несколько дел сразу, а друзей я не продаю». Виктор шумно выдохнул. Спесивость шефа пошла на убыль. Он в упор уставился на Виктора. «Дело чрезвычайной секретности. В случае огласки трупов будет гораздо больше». Виктор чуть не задохнулся от возмущения и стал похож на бойцового петуха. Пока он подбирал слова порезче, я улыбнулась. «Сейчас мы работаем вместе». «Вот как?» «Рассматривайте его в качестве моего телохранителя». «Может, мне к дверям встать?» Гнев Виктора переметнулся в другую сторону. «Не сердись. Надо же, мои очаровывающие улыбочки перестают действовать». «Замечательно». Шеф недовольно нахмурился. «Да, теперь-то вы откроете, что сказал Олег вашей подружке. Все еще надеется обойтись без нас. Узнаете, в свое время, мы вас слушаем».